Самгин поймал взгляд молодого жандарма и шепнул ему: «Отцепите шпору». «Благодарю», — сказал офицер, когда жандарм припал на колено перед ним. «Осел», — мысленно обругал его Клим, — «Иноков может подумать, что ты благодаришь меня». Но Иноков, сидя в облаке дыма, прислонился виском к стеклу и смотрел в окно. Офицер согнулся, чихнул под стол, поправил очки, вытер нос и бороду платком и, вынув из портфеля пачку бланков, начал, не торопясь, писать. В этой его неторопливости, в небрежности заученных движений было что-то обидное, но и успокаивающее, как будто он считал обыск делом несерьезным. Вошел помощник пристава. Круглолицый, черноусый, похожий на Корвина, неловко нагнулся к жандарму и прошептал что-то. «Пуаре пришел!» — вдруг воскликнул Иноков. «Здравствуйте, Пуаре!» Полицейский выпрямился, стукнув шашкой о стол. Сделал строгое лицо, но выпученные глаза его улыбались. А офицер, не поднимая головы, пробормотал: «Сейчас! Помин, понятых!» Из коридора к столу осторожно, даже благоговейно, как бы к причастию, подошли двое штатских, ночной сторож и какой-то незнакомый человек с измятым неясным лицом, с забинтованной шеей. Это от него пахло йодоформом. Клим подписал протокол. Офицер встал, встряхнулся, проворчал что-то о долге службы и предложил Самгину дать подписку о невыезде. За спиной его полицейский подмигнул Инокову глазом, похожим на голубиное яйцо. Иноков дружески мотнул встрепанной головой. «Пошли к Елизавете Львовне», — сказал он, спрыгнув с подоконника и пытаясь открыть окно. Окно не открывалось. Он стукнул кулаком по раме и спросил: «Неужели арестуют?» «У нее ребенок». «На это не смотрят», — заметил Клим, тоже подходя к окну. Он был доволен. Обыск кончился быстро. Иноков не заметил его волнения. Доволен он был еще чем-то. «У вас дружба с этим Пуаре?» — спросил он, готовясь к вопросам Инокова. Взглянув на него, Иноков достал папиросу, но, не закуривая, положил ее на переплет рамы. «Всегда спокойная, холодная. А вот», — заговорил он, усмехаясь, но тотчас же оборвал фразу и неуместно чмокнул. «Пуаре?» — переспросил он неестественно громко и неестественно оживленно начал рассказывать. «Он брат известного карикатуриста Каранд Аша, другой его брат — капитан одного из пароходов добровольного флота, сестра-актриса. А сам он был поваром у губернатора, затем околоточным надзирателем. Да...» — сжав пальцы рук в один кулак, он спросил тише и беспокойно: «Вы думаете, найдут у нее что-нибудь?» Клим пожал плечами: «Не знаю». «Беспутнейший человек этот Пуаре», — продолжал Иноков, потирая лоб, глаза и говоря уже так тихо, что сквозь его слова было слышно ворчливые голоса на дворе. «Я даю ему уроки немецкого языка. Играем в шахматы. Он холостой и распутник. В спальне у него неугасимая лампада перед статуэткой Богоматери, но на стенах развешаны в рамках голые женщины французской фабрикации, как бескрылые ангелы, и десятки парижских тетрадей Ню. Циник, сластолюбец». Он замолчал, прислушался. «Как они долго, черт их возьми!» — пробормотал он, отходя от окна. Встал у шкафа и, рассматривая книги, снова начал. «Как-то я остался ночевать у него. Он проснулся рано утром, встал на колени и долго молился, шепотом задыхаясь, стуча кулаками в грудь свою. Кажется, даже до слез молился. Уходят. Слышите? Уходят!» Да, на дворе топали тяжелые шаги, звякали шпоры, темные фигуры ныряли в калитку. Светлее стало. Усмехаясь, заметил Самгин, когда исчезла последняя темная фигура, и дворник шумно запер калитку. Иноков ушел, топая как лошадь, а Клим посмотрел на беспорядок в комнате, бумажный хаос на столе, и его обняла усталость, как будто жандарм отравил воздух своей ленью. «Вот еще один экзамен», — вяло подумал Клим, открывая окно. По двору ходила Спивак, кутаясь в плед. Рядом с нею шагал Иноков, держа руки за спиною, и ворчал что-то. «Но это глупости», — громко сказала женщина. Самгин тоже вышел на двор, тогда оба они замолчали. А он сообщил: «Скоро светать будет». Женщина взглянула в тусклое небо. Ее лицо было так сердито заострено, что показалось Климу незнакомым. «А вы бы его за волосы!» — вдруг посоветовал Иноков и сказал Самгину. «У нее товарищ прокурора в бумагах рылся, скотина!» «Сядемте!» — предложила Спивак, не давая ему договорить, и опустилась на ступени крыльца, спрашивая Инокова. «Что ж, написали вы рассказ?» Клим догадался, что при Иннокове она не хочет говорить по поводу обыска. Он продолжал шагать по двору, прислушиваясь, думая, что к этой женщине не привыкнуть, так резко изменяется она. Пели петухи, и лаяла беспокойная собака соседей, рыжая, мохнатая, с мордой лисы. Ночами она всегда лаяла как-то вопросительно и вызывающе. Полает и с минуту слушает, не откликнуться ли ей. Голосишко у нее был заносчивый и едкий, но слабенький. А днем она была почти невидима, лишь изредка, высунув морду из-под ворот, подозрительно разнюхивала воздух, и всегда казалось, что сегодня морда у нее не та, что была вчера. «Изорвал, знаете. У меня все расползлось, людей не видно стало, только слова о людях», — глухо говорил Иноков, прислонясь к белой колонне крыльца, разминая пальцами папиросу. «Это очень трудно — писать бунт. Надобно чувствовать себя каким-то полководцем, что ли, стратегом». Он подергал плечом, взбил волосы со лба, но наклонился к Елизавете Львовне, и волосы снова осыпали топорное лицо его. «Пишу другой. Мальчика заставили пасти гусей, а когда он полюбил птиц, его сделали помощником конюха. Он полюбил лошадей, но его взяли во флот. Он море полюбил, но сломал себе ногу, и пришлось ему служить лесным сторожем. Хотел жениться по любви на хорошей девице, а женился из жалости на замученной вдове с двумя детьми. Полюбила ее, она ему родила ребенка, он его понес крестить в село и дорогой заморозил». «Вы это выдумали?» — тихонько спросила Спивак. «Не все», — ответил Иноков почему-то виноватым тоном. — «Мне Пуаре рассказал. Он очень много знает необыкновенных историй и любит рассказывать. Не решил я, чем кончить. Закопал он ребенка в снег и ушел куда-то, пропал без вести, или, возмущенный бесплодностью любви, сделал что-нибудь злое. Как думаете?» Спивак ответила кратко и невнятно. Мутный свет обнаруживал грязноватые облака. Завыл гудок паровой мельницы. Ему ответил свист лесопилки за рекою. Потом засвистело на заводе патоки и крахмала, на спичечной фабрике, а по улицам уже звучали шаги людей. Все было так привычно, знакомо и успокаивало. А обыск, точно сновидение или нелепый анекдот, вроде рассказанного Иноковым. На крыльцо флигеля вышла горничная в белом, похожей на мешок муки, и сказала, глядя в небо: «Аркаша проснулся». Спивак, вскочив, быстро пошла, плед тащился за нею по двору. Медленно, всем корпусом, повертываясь вслед ей, Иноков пробормотал: «Пойду и я». Вошел в дом, тотчас же снова явился в разлетайке, в шляпе, и, молча пожав руку Самгина, исчез в сером сумраке. А Клим Задумчиво прошел к себе, хотел раздеться, лечь, но развороченная жандармом постель внушала отвращение. Тогда он стал укладывать бумаги в ящики стола, доказывая себе, что обыск не будет иметь никаких последствий. Но логика не могла рассеять чувство угнетения и темной, подспудной тревоги.